происходят очень глубокие перемены и в психике, и в образе жизни. Принятие другой религии, другой общественной идеологии, участие в политической жизни, которой раньше писатель сторонился, перемена может явиться конечной фазой длительного процесса, может произойти и внезапно, сама по себе или под влиянием других лиц, под впечатлением определенных событий, принуждающих писателя делать выбор, принимать решение, от чего бы он охотно уклонился, если бы не давление обстоятельств. Переменившись, писатель уже не думает о прежних читателях, а начинает искать новых. Если он знаменит, то не утратит и старых, но уже не они будут поощрять или сдерживать его. Так случилось с Честертоном после его перехода в католичество. Очень интересна в литературной жизни Франции история «Дела Дрейфуса». До сих пор этому уделяется еще много внимания, потому что из-за него целая группа выдающихся писателей внезапно оказалась в двух враждующих лагерях. Как на ладони видны там колебания, тревоги и смелые решения, осторожность рядом с отвагой, разрывы со старой средой и переход в новую. Благодаря многочисленным мемуарам мы как бы слышим откровенную речь, почти угадываем мысли тех, кому завтра предстояло потерять своих издателей, журналы, где они печатались, дома, где бывали желанными гостями, наконец, прежних читателей. Мы видим весы, на чашах которых колеблются известное прошлое и неизвестное будущее. Видны и результаты выбора, иногда до основания меняющие характер творчества, как это было с Жюлем Леметром. Первый том, выходящего сейчас «К лучшим временам» Анатоля Франца в обработке Клода Авелина, содержит ряд статей и речей автора на фоне эпохи и дает нам ярчайший пример того, что можно было бы назвать литературной стратегией. Франц, вольнодумец и сторонник прогресса, долгие годы вынужден был скрывать свои истинные взгляды под разными масками и одеяниями, сглаживавшими остроту и радикализм его мыслей. Снисходительная ирония и добродушный, с виду только, скепсис не шокировали даже консервативный «Темпс» — «Время», где Франц писал еженедельные фельетоны. Первой откровенной книгой была «Под городскими вязами». И недаром Фаге после ее появления воскликнул «Инфаун». Наконец-то осторожный скептик бурно ринулся в накаленную атмосферу современной жизни. Отдельные главы романа печатались на протяжении 2 лет в «Эхе Парижа». Но они не давали возможности составить верное представление о романе в целом, а конца пришлось ждать довольно долго. Но вот 24 декабря 1896 года Франц был выбран в Академию. 20 дней спустя роман «Под городскими вязами», уже давно готовый, но задерживаемый автором, появился в магазинах отдельной книгой. Еще не успели замолкнуть возгласы изумления, как впервые зазвучал голос Франца с высокой академической трибуны. Он защищал Армению. Так начался 30-летний период его общественной деятельности. Ни на день раньше, чтобы не проиграть Академию, его мечту с 6-летнего возраста. С момента, как он оказался выбранным, он мог позволить себе полную свободу высказываний. Это очень большое удовлетворение — иметь возможность открыто говорить о том, что считаешь полезным и справедливым. Вздохнул он с облегчением в предисловии к жизни Жанны д'Арк. Внезапная перемена поразила тысячи людей. Раздались возгласы негодования, но за пределами Парижа их не очень-то было слышно. Приобретя новых сторонников, Франц не утратил прежних, а за граница осталась ему верна даже и после его смерти. Коль скоро я упомянул слово «за граница», ему следует уделить немного внимания. Оно не всегда имело одинаковое значение. В греко-римском мире в эпоху Римской империи никакой заграницы, собственно, не существовало. Никто не предназначал своих произведений для партов или для китайцев. Два языка, греческий и латинский, греческий в большей степени, обслуживали весь круг тогдашних читателей. Для этих читателей писали и чужеземцы, например, евреи, единственный народ, обладавший в те времена собственной литературой. Филон из Александрии, Иосиф Флавий старались передать все сведения о своей стране, ее истории, традиции и литературе. То же самое на два века раньше делал для своей страны вавилонец Берос. В средние века латинский язык не знал границ, не было их и в эпоху гуманистов, которые мыслили в общеевропейских масштабах, а не национальных. Петрарку в один и тот же день увенчали поэтическими лаврами и Париж, и Рим. Клеменс Яницкий получил венок в Болонье. Сочинения гуманистов издавались повсюду, независимо от национальной принадлежности и места жительства автора. Писатель-гуманист писал не для читателя-соотечественника, а для читателя, родственного ему по интеллекту, кем бы этот человек ни был и где бы ни находился. Развитие национальных литератур воскресило те давно минувшие времена, когда римляне писали по-гречески, чтобы снискать интерес и похвалу греков, а греки, как, например, Полибий, писали, ориентируясь на римлян. Вкусы читателя-чужеземца, его типаж легко было распознать. Некоторые литературы нового времени завоевывали этого читателя без всяких усилий благодаря распространенности их родного языка. Раньше всего это удалось французской литературе. На французском языке уже в XIII и XIV веках писали даже иностранцы — Марко Поло, Брунетто Латини. В дальнейшем к французской присоединились итальянская и испанская, значительно позже английская на рубеже XVIII и XIX веков и немецкая, вышедшая на мировую арену в прошлом столетии. Всем остальным литературам приходилось завоевывать иностранного читателя посредством переводов. Английские и французские писатели редко ориентируются на иностранного читателя, так мало уделяют ему внимания, что иногда и не подумают ради него что-либо изменить в своем произведении. Встречаются иногда исключения, продиктованные особым расчетом, например, желанием добыть обширный читательский рынок, каким несколько десятилетий назад была Германия и каким может стать Америка с ее капризными бестселлерами, может служить стимулом и прицел на получение Нобелевской премии. Зато писатели других стран, если им открывается путь к иностранному читателю, начинают серьезно считаться с предрассудками, привычками и вкусами иностранцев. Сознательно, реже бессознательно, писатель начинает избегать определенных тем, например, узконациональных, слишком тесно связанных с историей и обычаями его страны, избегать определенных приемов композиции, стиля, настроений, моральной оценки людей и явлений. Я знал одного польского писателя, который, предвидя, что его будут переводить, избегал трудновыговариваемых фамилий, усложненной орфографии, не говоря уже о том, что фабула была настолько лишена локального колорита, как если бы автор даже польский пейзаж считал помехой. В подобном приспособленчестве можно зайти постыдно далеко, как это случилось с известной голландской писательницей, которая на протяжении четверти века боролась за эмансипацию и права женщин, а завоевав немецкий книжный рынок и, боясь его потерять во времена Гитлера, начала прославлять идеал женщины, домашней хозяйки, примерной матери, старательно штопающей чулки. Употребленное выше выражение «литературная стратегия» — это метафора. Ее можно развить, называя единичных авторов «застрельщиками», литературные группировки уподобить отрядам, а их деятельность — военным экспедициям или компаниям. Нового в этом нет ничего, потому что такая военная терминология применительна к литературе, употреблялась и раньше, начиная с гуманистов, а наиболее охотно — романтиками, овеянными шелестом крыльев наполеоновских орлов. Тогда выигрывали битвы, знаменитая битва за Эрнани, осаждали и штурмовали неприятельские крепости, словарь воинствующих романтиков был начинен порохом, у них имелись свои полководцы — Мицкевич, Гюго. Более могучие поддерживали слабых, чья сила была в численности и шумности. Романтики были дерзки и отважны, пробуждали энтузиазм, и он их окрылял. То была последняя крупная кампания на полях битв литературы. Все последующие, а их было немало, не имели уже ни такого размаха, ни такого охвата. Невидимый союзник, читатель, имеет над литературным произведением власть, не отдавая себе в этом отчет. Решает судьбы литературных жанров своей верностью одним и неприятием других. Навязывает или отклоняет темы, вмешивается в композицию, подсказывает характеристики персонажей, их диалоги, словарь. До чего деспотичны были французские литературные салоны эпохи монархии, беспощадные к неаккуратным и нескладным оборотам в прозе, а в стихах ни одно прилагательное не смело оторваться от своего существительного и отскочить в следующую стихотворную строку.